«Как это по-русски?» «Как это по-русски?» Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов. Эту программу мы целиком посвящаем ответам на ваши письма. Мне кажется, что уже сложилась хорошая традиция в каждой программе отвечать на вопросы Петхова Сергея Юрьевича из Гусиноозерска, Бурятии. И более того, Сергей Юрьевич практически все вопросы задает в связи с этимологией, с происхождением тех или иных слов. И я увидел мысль, которая мне очень понравилась. Сергей Юрьевич таким образом утверждает, что если мы будем знать хорошо этимологию, родственные связи слов, то тем самым мы улучшим собственный русский язык. Это очень верное замечание, и можно сказать, что точно с таким же посылом Владимир Иванович Даль начал работать над собственным словарем. Итак, передо мной письмо, в котором несколько вопросов. Первый, достаточно традиционный и часто сбивающий с толку людей, которые начинают размышлять над этим словом, касается, скажем так, ругательства «ублюдок». Сергей Юрьевич спрашивает, имеет ли это отношение к слову «блюдо» или и что, собственно говоря, означает это слово. Значение у слова достаточно прозрачно. Это незаконнорожденный ребенок. Подчеркну именно с таким правильным ударением, незаконнорожденный. Этимология этого слова тоже достаточно прозрачна. Перед нами приставка «у», которая в древнерусском языке и в старославянском писалась по-разному и имела два разных значения. Эта приставка в данном случае имеет значение «прочь», «удалиться», «от чего-либо» и так далее. И корень «блудить». Дело в том, что в старославянском и древнерусском языке, в отличие от современного русского языка, здесь писалась буква не «ю», а так называемый «юз» большой, который обозначал специфический носовой гласный, который сохранился из всех славянских языков, только в польском. Таким образом, слово «ублюдок» означало буквально тот, который получился в результате блуда. Вот, собственно говоря, и все. Ну, и надо сказать, что и в западноевропейской традиции, и в русской православной традиции это слово было значимым ругательством и очень сильным оскорблением. Как это по-русски-то? Второй вопрос связан с омонимами «ток». Сергей Юрьевич приводит три слова, которые пишутся в современном русском языке и звучат одинаково. «Ток» как электрический ток или ток крови, «ток» как открытое зернохранилище и «ток» как брачный период у птиц. Отсюда такие слова, как «таковать» и «таковище». Каково происхождение этих слов, спрашивает нас Сергей Юрьевич, и однокоренные ли они? Первые два слова – это пример так называемых разошедшихся в ходе истории омонимов. То есть когда-то это было одно слово, оно имеет отношение к глаголу «течь», и в первом значении – в значении «поток», и во втором, когда мы говорим об зернохранилище. Интересно, что вот эту вот этимологию, это происхождение раскрыл еще Потебня, объяснив тем, что ток, по-видимому, называется током из-за того, что зерно обрабатывали с помощью лошадей, которые шли по кругу и вот таким образом образовывали некий поток. А ток в значении брачного периода у птицы, все, что касается соответствующей охоты и орнитологии, это, скорее всего, звукоподражательное слово. Об этих словах мы тоже довольно-таки часто говорили. Все, что касается мира живой природы, очень часто образовано именно таким способом. То есть человек пытался имитировать звуки, которые воспроизводили изводит то или иное животное, и в результате получалось то или иное слово. Ну, аналогично произошло, допустим, слово «кукушка», которое во всех индоевропейских языках звучит приблизительно одинаково. Таким образом, отвечая на вопрос Сергея Юрьевича, первые два слова «ток» однокоренные, а третье слово образовалось звукоподражательным путем. Как это по-русски-то? И последний вопрос из этого письма связан с случаем, который в науке принято называть затемнением внутренней формы. Связано ли этимологически, спрашивает Сергей Юрьевич, слова «берег» и «беречь». Ну, собственно, если мы посмотрим на словообразовательные связи этих слов, то мы можем догадаться, что, скорее всего, нет. «Берег», «бережок», «берега» мы никогда не найдем в этом корне чередование «е-йо», которое достаточно распространено в дериватах от слова «беречь». «Беречь», «берег», «бережет», «убережет». берег и так далее. Дело в том, что этимологически это, безусловно, два разных слова. Берег – это пример того, что в исторической грамматике русского языка называется полногласной формой, и мы имеем старославянский по происхождению вариант «брег». Надо сказать, что у этого корня довольно-таки интересная история. Считается, что это один из он принадлежит к числу общеиндоевропейских корней. Отсюда, допустим, в немецком языке существует слово «берг», которое означает «гору». То есть понятна идея того, что берег представляется как некая возвышенность над рекой. А глагол «беречь» тоже довольно-таки древний. Это не славянское слово, а имеет индоевропейские корни. Оно отчасти соотносится, как это ни странно, с английскими и немецкими словами. Допустим, словари этимологически приводят варианты из готского, как «bergen», который означает «укрывать». И еще раз хочу подчеркнуть, да, вот и поведение в современном русском языке этих слов, и исторический анализ дает нам основание утверждать, что это не однокоренные слова. Да, собственно говоря, и слишком далека семантика этих слов, значение этих слов друг от друга. Как это по-русски? Передо мной лежит заказное письмо из Ростова-на-Дону от Гришанина Константина Ивановича, который подписался как ветеран Великой Отечественной войны. Надо сказать, что письмо большое и содержит много интересных размышлений, прежде всего касающихся современного русского этикета. Константин Иванович в очередной раз предлагает, например, обращаться на улице к незнакомому человеку как сударь или сударыня, но мы говорили, что, по-видимому, в современном употреблении это довольно такие скользкая фраза будет получаться, потому что, скорее всего, если она не содержит иронию, она будет вызывать либо удивление, либо подчас, быть может, раздражение. Но вот среди прочего, в письме Константина Ивановича затронута еще очень важная проблема, проблема того, что сейчас принято называть речевые одежды города. Это проблема вывесок, рекламных плакатов, названий тех или иных компаний, с которыми мы постоянно сталкиваемся. Достаточно выйти на улицу, и мы увидим огромное количество разнообразных текстов, в науке это принято называть текстами, которые обваливаются на нас буквально калейдоскопически и содержат в себе и разные картинки, цифры, шрифты, разные азбуки. Константин Иванович призывает к тому, чтобы мы, точнее, как бы вся общественность встала на защиту традиционных названий, приводит конкретные примеры из родного его Ростова-на-Дону, где когда-то, например, существовала гостиница, которая называлась «Аксинья», понятно, почему таково название, это отсылка к Романа Шолохова, сейчас она называется «Дон Плаза», и Константин Иванович возмущается такому положению вещей, но надо сказать, что это действительно реальность, в которой мы сейчас живем, и можно было бы вспомнить достаточно интересную книгу хорошего лингвиста Максима Крангауза «Русский язык на грани нервного срыва», в которой несколько глав посвящены как раз вот этой проблеме. Константин Иванович, по-видимому, то, что мы сейчас видим на улице, эти бессмысленные, иногда, быть может, даже грубоватые названия ресторанов, отелей, или каких-то других заведений, это некий вариант культурного спада, какое-то снижение культурного уровня и тех, кто этим пользуется, и тех, кто дает такого рода названия. Но, наверное, не в рамках нашей программы давать советы в каждом конкретном случае, а то, что законодательно такие вывески, такие названия пытаются время от времени как-то вести в рамки приличия, но будем надеяться на то, что когда-нибудь, быть может, мы будем жить в городах, в которых речевые одежды будут в порядке. Как это по-русски-то? У меня в руках письмо от нашей слушательницы Людмилы Афанасьевны Алексеевой. Она задает несколько вопросов, связанных с произношением и употреблением некоторых слов. Первый вопрос. Как правильно произносить слово «полотнище»? С таким ударением или с ударением на третьем слоге «полотнище»? Дело в том, что Людмила Афанасьевна усомнилась после того, как на Первом канале телевидения в одной из программ ведущей это слово было произнесено с ударением на третьем слоге. Я думаю, что это была просто оговорка, правильное ударение «полотнище». Второй вопрос, Людмила Афанасьевна, допускается ли склонение названий предприятий? Например, фраза «Судно построено на предприятии Адмиралтейские верфи». Допустимо ли сказать «Судно построено на Адмиралтейских верфях»? Да, конечно, допустимо. И как ставится ударение «верфях» или «верфях»? Ударение сохраняется на первом слоге, на Адмиралтейских верфях. И третий вопрос, Людмила Афанасьевна. Как правильно сказать «Я читала» или «Я прочитала» или «Я прочла»? я бы хотела прочитать статью или я бы хотела прочесть статью. Прочитать и прочесть – это глаголы, которые обозначают одно и то же. Но первый из них является абсолютно нормативным, а второй также принадлежит литературному языку, но, тем не менее, представляет собой сниженный разговорный вариант. Поэтому абсолютно нормативный вариант – я прочитала статью. Сниженный разговорный, соответственно, и уместный в разговорной речи, в непринужденном общении – я прочла статью. Вот таковы ответы на вопросы Людмилы Афанасьевны Алексеевой. А как это по-русски? Передо мной письмо от Лилии Михайловны, которое содержит несколько очень конкретных вопросов, и на эти конкретные вопросы, я думаю, можно дать конкретные и очень короткие ответы. Первый вопрос. Специалист по русскому языку, преподающий иностранным студентам, хотел бы услышать мнение других специалистов этой области. Первое. Я кушаю. Ну, мы об этом говорили, что в современном русском языке глагол «кушать» в первом лице не употребляется, ни в первом, ни во втором. Единственный возможный случай – это приглашение к столу «садитесь кушать», ну, или использование глагола в форме третьего лица при описании процесса поедания пищи ребенком, скажем так. Второй вопрос, связанный с такими словами, как «гостинка» и «опрашка». Насколько это прилично и насколько это употребимо? Ну, надо сказать, что мне приходилось читать о том, что вот такого рода название – это дань традиции едва ли не московской, где очень приняты такого рода названия, топонимы прежде всего и урбонимы, то есть наименование каких-то фрагментов городской среды. Да, конечно, наверное, правильнее говорить «гостиный двор» и «апраксин двор», и не стоит их сокращать, но для разговорной речи, особенно молодежной речи, это уже настолько характерно, что едва ли можно думать о том, что это когда-то изменится. Доклад был зачитан. Насколько это верно? Ведь зачитать можно до дыр. Да, безусловно, доклад был прочитан. Зачитан – это бурно распространяющаяся сейчас форма глагола, которая, видимо, точнее, не форма глагола, а сам глагол, который, видимо, связан с какими-то канцелярскими... Да-да, конечно, это типичный канцеляризм. Типичный, когда документ нужно просто озвучить, вот он давным-давно готов, создан, написан, отредактирован, и его просто озвучивают. Вот тогда, значит... Он будет зачитан. Да, тогда человек зачитывает, например, письмо к съезду. А когда речь идет о докладе, доклад читают, если это уже произошло, доклад прочитан, вы совершенно правы. Мама говорит ребенку, разбери кровать, и Лилия Михайловна утверждает, что в этом значении можно бы полагать, что она должна ее разобрать на части. Правильно говорить, приготовь постель. Ну, мне кажется, что здесь перед нами пример просторичного, быть может, даже уже разговорного употребления глагола «разобрать» в значении «приготовить», то есть сделать ее удобной для спанья, скажем так. Продавец, вам порезать колбасы вместо нарезать? Но это тоже достаточно распространенная ошибка, связанная со смешением паронимов, то есть однокоренных слов, которые имеют общую семантику, но не являются синонимами, то есть не заменяют друг друга. Конечно же, нарезать колбасы, нарезать помидоры и так далее. И последний вопрос. Замечание в его адрес или по его адресу? Замечание по адресу кого-либо в его адрес – это довольно-таки распространенная ошибка, связанная с нарушением управления, и мы об этом тоже неоднократно говорили. Мы постоянно находимся в среде языка средств массовой информации, который не всегда подготовлен. Мы очень часто слышим речь спонтанную, речь людей не всегда хорошо образованных, и поэтому можем слышать вот такого рода ошибки. Но, еще раз подчеркну, замечание по адресу кого-либо. Напомню наш адрес. 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43. Программа «Как это по-русски». До встречи в эфире, друзья.